лежат мои мечты, о Христос, к Тебе я поднимаю взор полный слез, к Тебе я сердце приношу, дай покой, возьми меня, утешь меня. Царить лишь мог, где Творец. Услышь меня, о Царь мой Бог, о Отец. Твою красу не превзойдут все цветы, источник жизни неземной, Боже Ты. И солнце меркнет в свете дня пред Тобой, о, низ пошли любви огня, Боже мой. Ты пастырь верный, добрый мой, достигнуть славы той, где царишь, страны небесной, неземной, о, услышь, чтоб не достигнуть славы той, где царишь, страны небесной.